Маркус сидел на траве и довольно поглядывал на ученика, который с помощью особой пищи палочки выводил расчеты на стене. Для того, чтобы показать полный расчет, ему разрешили сделать это на стене, так как ни одной доски для подобных расчетов просто не хватило. Рассчитывали в здании кафедры артефакторики. Вначале парень использовал лестницу, чтобы начать повыше. Сейчас же он писал на уровне груди, и расчеты, по прикидкам Маркуса, подходили к концу. Нет, в самих отчетах он плавал, но уравнение и поиск переменных был именно в конце, а пиромант увидел их на ступеньках. «Где ты его взял?» — спросил сидевший рядом профессор Мурмур. «Мне его один профессор математики показал. Он был у него в учениках». «Так математика в нем неспроста». «Неспроста», — кивнул маг огня. «Но, несмотря на это, у него есть один серьезный недостаток». «Ты посмотри на Магмагала», — указал на профессора, шепчущего расчеты себе под нос. «Парень съел его с потрохами. Он его заберет, чего бы это ни стоило». Юринай же подвел черту и прописал последнее уравнение, закончившееся ответом. «Потрясающе!» – прошептал Магмагал. «Доказать теорему Мариана Статского. Через переменные!» «Великолепно!» – кивнул стоявший рядом Артус. «Ты не понимаешь, что это такое. Это новое слово в артефакторике!» «Магмагал, Мурмур, я не ради этого представления вас позвал», – произнес ректор. «У парня серьезные проблемы, а у нас коллеги. Вы не забыли?» «Я его не отдам», — тут же заявил профессор артефакторики. «Он мой». «Да слушай», — раздраженно произнес ректор. «У него дара почти нет». «Совсем?» — спросил Мурмур. «Не совсем», — покачал головой Гардар. «У него кристалл только мутнеет». Энтузиазм Магмагала тут же как рукой сняло, и он взглянул на Юриная. Тот стоял рядом со стеной, пальцы почернели от магии пищи палочки. Рядом с ним были расчеты, которые еще никто не совершал под этим небом. «Он даже до белого не дотягивает», — как приговор произнес ректор. Декан факультета артефакторики перевел взгляд на короткую надпись после черты. «Х равен 1/7».